Прости, это случайно вышло, она растворилась во мне. Обещаю, потом изготовлю тебе другую. Нисколько не хуже. Землянин постарался во взгляд вложить всю свою искренность. Ага, пообещай ей еще изготовить эскимо на этой кисточке. Взялся за старый партнер. Смотри, не раствори меня в себе. Самохап. И Гаджоу, сама не ожидая от себя, прильнула к губам мужчины в долгом поцелуе. Нет, ты вообще о чем думаешь? Где будем ее размещать на корабле? Каюта 4, а не 5. Самому придется спать в кают-компании. Даже не закроешься от них ночью. А если они вдруг одновременно все захотят? Короче, делай что хочешь, но нам нужен крейсер, а не катер. Где-то на заднем фоне в мыслях бухтил недовольный симбиант. Глава 7. Дождавшись раннего утра, когда со дворов ремесленников потянулись обозы с продукцией, диверсанты пристроили свою арбу в хвост их колонны. Перед этим два существа с разных звездных систем, обладающих сильными лидерскими характерами, чередуя жаркие поцелуи с горячим спором, не желая уступать друг другу, обсуждали под звездами, как лучше проникнуть в замок. Олег предлагал пойти открыто в своем не бросающемся в глаза деревенском наряде под широкой плетеной шляпой, взять мешок на плечо и, затесавшись в толпу других жителей села, зайти внутрь форпоста, спрятаться и действовать по обстановке. Естественно, с некоторыми дополнениями в конструкции тела с помощью нанитов, о чем благоразумно не собирался сообщать. Гаджоу, напротив, считала, что стража сразу обратит внимание при входе на наивного неизвестного путника, захочет получше рассмотреть его лицо и, не узнав, поднимет тревогу. Ее предложение было уложить мужчину на тележку, закрыть сверху полотном и, проехав внутрь двора, незаметно выбраться внутри склада. В споре она демонстративно не давала приводить контрдоводы твердому духом мужчине, все время затыкая его рот своим. Наконец, когда в крови уже осталось мало кислорода, Беркутов сдался. Стали мерить габариты транспортного средства, по длине он в него не помещался, зато прекрасно вписался по ширине впритык между бортами. Наивный землянин вовремя не разглядел тут подоплеки, демонтировал лавочку и сам улегся вместо нее. Кузовное пространство вокруг него и за ним обложили заготовками, которые с избытком разрисовал новоиспеченный артефактор Стахановец. А сверху бесстыдно уселась драконша, и не сбоку на краешек, а точнёхонько посередине. Неровная дорога, тряска и отсутствие амортизаторов превратили телегу в пыточную наслаждением, где экзекутором выступала довольная девушка, без конца елозившая на нем. Только задним умом Олег догадался, почему его так положили и повезли, а симбиант в ответ лишь хихикал, не давая комментариев по поводу действий коварной принцессы. Медленно, но очередь из поставщиков дошла и до заговорщиков, арба благополучно въехала на территорию и проследовала внутрь склада. Рабов к тому времени уже увели на работы. Воины-охранники лениво бродили по окрестностям, для них все было обыденно. Как всегда, утренняя кутерьма подходила к концу. В большом сарае было светло от зажженных факелов. Складским хозяйством заведовал единственный стражник Каптин Армус. По упитанной комплекции можно было догадаться, что голодные дни жадный упырь никогда не переживал. Дотошно подсчитывая выгружаемые дракшей валиты, он решил убедиться, что кузов пуст. Заглянул туда и, заинтересовавшись слегка топорщащимся посередине сиденья пологом, откинул его в сторону. Выросшая в одно мгновение пика из руки землянина проткнула любопытного оркастра через глаз до мозга. Все это сопровождалось громким охом не ожидавшей скорой развязки принцессы и стуком от падения тела кладовщика. Мужчина встал, отряхнулся и погрозил пальцем сконфуженной, но с озорным взглядом девушке. Пока она стояла с разинутым ртом и поднятым гребнем, выволок громилу в подсобную комнату, а затем, углубившись в стеллажи с продовольствием, принялся поглощать кожной поверхностью все, что можно было съесть. Питательность пищевых брикетов, конечно, близко не равнялась к композиту, но медленно пополняла требуемые запасы колонии нанитов. Все это время принцесса с ужасом наблюдала за ненасытностью суженого, видя из-за его спины, что продукты брались с полок и бесследно исчезали. Думая, что всех поваров дворца ее матери не хватит прокормить этого необычного пришельца с земли, потом, опомнившись, тоже взяла упаковку, на всякий случай самой перекусить и рабынь накормить, мужик же с таким аппетитом об этом вряд ли вспомнит. Наконец-то, а то у тебя за последние сутки все мысли были только о любви, теперь хоть поедим в волю, помощник дорвался до исполнения требуемого его жизненным алгоритмом процесса. Да с чего ты взял? Я только и думал, как спасти ее и остальных девочек, встал на защиту своих светлых помыслов землянин. Мы и обобщаем о любви. Ты не обратил внимания, что она ментально постоянно пытается воздействовать на тебя, хоть и не менталист, но сильный эмпат. Сколько раз уже блокировал ее мысли директивы и эманации. Но, по правде сказать, они безобидные, так, всего лишь женские капризы. Подойди ко мне, постой со мной, обними меня, поцелуй меня. Ладно, не напрягайся, потом разберешься. Включаем боевой режим. Висящая в начале мешком одежа на полковнике стала раздуваться и уже была в натяг, да и он заметно подрос. Активировалась уже привычная нанитовая броня боевого скафа. «Подойди ко мне», — в свою очередь поманил он жестом руки спутницу, «нам придется идти в каменоломни, а там нет воздуха, без защитного костюма тебе не выжить», — положил ей на плечо уже облаченную в экзоскелет кисть, и с нее потекло как живое вещество, быстро окутывая испугавшуюся девушку. «Не бойся, верь мне, это защитит тебя от всех проблем», ободряюще улыбаясь, проговорил таинственный искуситель. Тем временем, темная масса нанитов пропиталась и соединилась с красным костюмом драконши, оставив его внешне прежним, но превратив в легкий бронированный скаф. «Ну как, не чувствуешь неудобств? Подвигайся, теперь у тебя есть интеллектуальный, полностью защищающий, поддерживающий все жизненные процессы помощник. Не забывай его иногда кормить». Человек в качестве демонстрации поднес руку к продуктам, и те на виду у обоих всосались в поверхность конечности. «Это колдовство», — принцесса повторила жест, вздрогнув от увиденного процесса питания ее скафа. «Не понимаю, к какой школе магии оно относится». «Грунта, это не магия, а технология. Давай обсудим в другой раз, мы теряем время. Сейчас хватится стражники, что долго не выезжаем со склада. Пойдем туда», я приметил коридор с лестницей вниз, сорвался с места, утаскивая с собой остолбеневшую подругу. Они пробежали по темному пыльному каменному проходу, последнее время им редко пользовались. Он вел не в казармы, не в столовую, а прямиком в подземные коммуникации замка. Коридор после 10-минутного путешествия окончился небольшим залом, освещенным факелами, в котором стояло четверо стражников, охранявших массивную дверь шлюза. Вид их был суровым, они кардинально отличались от тех, кто был наверху. Облачены в боевые скафандры десантников-штурмовиков, с клинками на поясе, обладающими хорошими режущими характеристиками благодаря заговоренной плазменной кромке. «Ты можешь сражаться на мечах?» – шепотом спросил Олег Дракшу. «В общих чертах, мне во дворце преподавали уроки фехтования, но в бою ни разу не участвовала». Тихо промямлила она, приступая свою гордость и признавая, что хоть что-то не умеет, ее гребень при этом поник. «Понял, тогда иди вперед и отвлеки их внимание. Пока будут смотреть на тебя, я постараюсь обойти со спины», только промолвил это, как симбионт съел его одежу крестьянина и накрыл броник маскировочным покрытием, превратив в слабо мерцающий призрачный сгусток. Осязаемая пустота шлепнула по попе и придала ускорение завороженной Гаджоу, что она выскочила на обозрение охраны. Собравшись, девушка уверенной походкой направилась к крайнему солдату, привлекая внимание остальных напрягшихся сослуживцев. Они ее прекрасно знали, второй такой недоступной и опасной красавицы в колонии не было. Все другие женщины уже неоднократно побывали в постели каждого, но эту боялись. Даже Тигромен, начальник стражи, известный своим жестоким обращением с рабынями, принуждавший их к сожительству, избегал ее. Стоило к ней подкатить, как начинал заплетаться язык, ноги и руки трястись, в глазах мерещится всякая чертовщина. Как-то заявились ночью группой, чтобы снасильничать, веселье неожиданно для всех закончилось в зарослях Лапильты, с осознанием себя голыми в объятиях друг друга, о чем потом старались не рассказывать, чтобы не засмеяли боевые товарищи. Вот и сейчас ребята струхнули, паника обуяла их головы. Если она снова заставит их здесь на боевом посту заниматься этим друг с другом, от позора уже никогда не отмоешься. «Что ты здесь забыла? Убирайся прочь немедленно. Тебе тут запрещено находиться», — робко выдавил тот гоблейт, к которому направилась драконья принцесса. «Мальчики, слушайте меня внимательно. Я заблудилась, мне нужна помощь выйти отсюда наверх». Ее глаза вспыхнули карим огнем, гребень поднялся. Стражники стояли, загипнотизированные, с открытыми ртами, не шелохнувшись. Олегу даже не пришлось особо скрываться, он методично заколол каждого выдвижными лезвиями из предплечий. «Умничка, где ты этому научилась?» спросил человек, оттаскивая трупы за угол. Слабая эмпатия у всех драконов имеется с рождения, а я из старейшего рода и унаследовала мощный дар от своей матери. Вот, где ты всему этому научился, это вопрос, на который мне дашь немедленный ответ. Как выберемся отсюда? Слегка надувшись, скрестила руки на груди и отошла в сторону. Возьми эти 4 сабельки, раздашь освобожденным, чтобы было чем помахать в случае чего. Землянин подал трофеи ей в руки, а теперь герметизируемся, и приступил к вращению механических колес запорного устройства. Шлемы обхватили головы, переводя костюмы на замкнутый цикл. Как только пришла в движение внутренняя дверь шлюза, автоматически заработала связь скафов. Их ждал темный неф без единой подсветки со множеством ответвлений, куда идти непонятно. Олегу, благодаря помощнику, видно все как в сумерках, но это не решало вопрос с выбором направления поисков. «Приложи руку к каждой стене у всех проходов, мы просканируем вибрации», — подсказал Искин. У драконши зрение тоже могло видеть в темноте, но проигрывало в зоркости землянину, поэтому она прилежно ожидала в тишине, пока тот прослушает все туннели. Нужным оказался предпоследний из имеющихся провалов в каменном массиве, там симбиант зафиксировал отдаленные шумы работы ударных инструментов. Поверхность стен туннеля уже выглядела обшарпанной и отбитой, не такой гладкой, каким повстречался канал человеку в первый раз. Его уклон плавно забирал вверх. На пыльном полу виднелись следы от колес. Пока шли, Беркутов неоднократно останавливался и трогал за стену, сверяясь с показаниями внутреннего эхолота. Вскоре за поворотом забрезжило зеленоватое свечение. Прекратив шаркать, парочка, крадучись, подошла к источнику освещения. Это стоял простейший химический фонарь, направленный освещать коридор, в котором трудились рабы в допотопных скафандрах. Большая группа, существ 50, отбивала минералы кто, стоя на полу, а кто высоко под потолком на стремянках. Сразу узнать среди них Ашу, Иршу и Сессилию было сложно. Они все выглядели как один, облупленные шлемы и тощие силуэты бурого цвета. Кроме того, работники даже не повернулись в сторону спасателей. Дальше за разрабатываемым участком стоял еще один фонарь. Его свет от поднятой пыли был тусклым, направлен наоборот в глаза. За ним виднелись неясные тени, которые могли быть и конвоирами. Мужчина осторожно подбирался к каждой работающей киркой или молотом фигуре и трогал за плечо. Искаженные гримасами боли, обрамленные многочисленными шрамами и синяками лица удивленно смотрели ему в ответ. Узнать в темноте в израненных существах своих красавиц было невозможно. «Включи поисковый луч и подсветку моего лица», — скомандовал Беркутов. «Нас сейчас спалят охранники. Что ты задумал?» — запаниковал партнер, но приказ выполнил. При свете стало уже легче всматриваться в их очертания за прозрачным пластиком. Вдруг кто-то прыгнул на спину и крепко обхватил землянина за шею. Олег приготовился активировать лезвие на спине, чтобы проткнуть нападавшего. Глава 8. Двусторонним захватом сдавило шею. Полковник мысленно послал приказ выдвинуть шипы на спине, но симбиант неожиданно заблокировал команду. Недовольно чертыхнувшись, мужчина схватил чужую конечность и потянул, перебрасывая через себя тело напавшего. В свете луча под обшарпанным забралом шлема показалось знакомое радостное, но пораненное лицо Сессилии. Она смеялась и плакала одновременно, продолжая протягивать к нему ручки. Олег ослабил хватку и осторожно прижал к себе, ведь он ее чуть было не убил собственноручно. Сердце бешено стучало, а через оболочки скафа слышно, как она пищала его имя. Укачивая и лелея свою полегчавшую зайку, обернулся и заметил, как к нему, хромая, ковыляют еще 2 фигурки. Бросившись к ним, обхватил всех троих и закружился от радости встречи. Только их счастливые всхлипы и многократные повторения фразы «Ты вернулся, не бросил нас» звучали в изолированных вакуумом скафах. Забывшись, они искренне ликовали воссоединению. «Олег, оглянись, что-то происходит». По переговорному устройству раздался встревоженный голос драконессы. Другие рабы, побросав инструменты, побежали прочь в сторону противоположного фонаря и, махая руками, указывали кому-то на них. «Уходим», — они предупредили о побеге стражу. Мужчина рванул к выходу, но в этот момент ему в спину с большой кинетической мощностью прилетело 2 арбалетных болта и застряло в броне. Обычного человека эти заряды сразу пришпилили бы к стене, но надежная броня спасла от пробоя. Однако, несмотря на большую инертную массу скафа, сила удара повалила на пол. Беркутов лишь успел откинуть вперед девушек, чтобы не придавить под собой. «Гаджоу, бери малышек и бегите, я их остановлю», — Морщась от боли, которую тут же стал купировать Нанит, он принялся делать вид, что тяжело ранен и пытается встать. Охрана купилась и, обнажив мечи, бросилась к нему, чтобы добить. Принцесса, также посчитав, что их мужчина при смерти, помогла подняться звероморфом, раздала каждое оружие. Они вчетвером угрожающе пошли на конвоиров, что так крича искали зубы, вызвав у тех, не ожидающих сопротивления от рабов, временный столбняк. Землянин, осознав, что его актерское мастерство по изображению подбитой утки потеряло всякий смысл из-за инициативы разъяренных девушек, резко вскочил, сократив дистанцию, заблокировал встречные выпады и перерубил шеи обоих преследователей. «Глупые, надо слушаться моих команд, я же сказал бегите», он вернулся к ним и радость с обнимашками продолжились. Симбиант от себя добавил каждый на скафандр полоску композитного металла со встроенным передатчиком, чтобы можно было легко общаться. «Что за люди? Я пришел их спасти, а они настучали охране», сетовал Олег вслед убегающим рабам, грозя рукой. «Куда вы, бараны, побежали? Милый, не ругайся на них. У нашей обреченной группы был приказ, в случае побега кого-либо предупреждать стражу, иначе всех остальных убьют», попросил Аша вперемешку с требовательным помевкиванием, чтобы занять место поближе к любимому. «Спасибо, Олег. Ты спас не только от плена и рабства, но и смерти. Этот урод, Ракшас, домогаясь каждый день, избивал нас, а сегодня пообещал, что если мы не согласимся с ним переспать, то зарежет». Ирша не отставала от других, лезла получить свою порцию тепла спасителя, и если бы не скафандры, то, невзирая на возмущение подруг, поцеловала бы землянина. «Я ему всегда говорила, что ты придешь и отомстишь за нас», — плакала Сесилия, которую незаметно оттесняли две неистовые кеттерки. «Кто это такой Ракшас, и почему этот гад лез именно к вам?» — стал закипать Беркутов. «Это начальник стражи Тигромен, он их знал раньше», — бесцеремонно выдала Раббитша, готовая на все, чтобы угодить мужу, и словила неодобрительные взгляды понурившихся кошек. Но под пристальным взором командира они решили не скрываться и озвучить тайну. «Он наш бывший инструктор по пилотированию, со времен, когда учились в академии», — потупившись, выдал Аша. «И между нами были близкие отношения, из-за которых, не поделив его, мы даже подрались между собой и сели на гауптвахту. Дело получило широкую огласку, Ракшаса исключили из состава преподавателей за нарушение кодекса отношений с курсантами и выгнали с позором», — добавила Ирша, пытаясь поддержать подругу. «Не ругай их, дорогой, они не виноваты, сразу послали этого психа в далекую галактику, как ты выражаешься». Отмороженный Тигромен хотел отомстить и надругаться, обвиняя их в разрушенной карьере, снова вставила свои кулоны зайчиха. «Я этому коту саному, я этого урода сейчас», — разошился в гневе мужчина, выпуская лезвие и высекая искры из камня стен. «Олег, сейчас необходимо быстро добраться до корабля, вероятно, наверху уже подняли тревогу», — остановила накал страстей дракониха. «А это кто с тобой, милый?» — с подозрительным тоном снова влезла Сесилия. Три старых шлема одновременно повернулись к красивой дракше и обратно уставились на человека. «Девочки, познакомьтесь, это принцесса Гаджоу, наш будущий штурман и моя невеста», — начал бодро, но, потом растеряв всю твердость, произнес елейным голосом. Женщины мягко отстранились от своего спасителя, вызвав этим поступком в нем бурю чувств и переживаний, молча окружили тоже волнующуюся новую подругу. «Что ты медлишь? Они сейчас отметелят ее в шесть рук. Беги», — спрогнозировал ситуацию Искин. Постояв немного, обменявшись взглядами, все четверо женщин кинулись обниматься и плакать. «Мы в таких агрессивных средах работать не можем, заржавеем. Прекрати эти нежности и напомни, что еще необходимо отключить антимагическое поле», — вновь влез недовольный помощник, отвлекая хозяина от мыслей, что его прогноз не сбылся. «Вот и славно. Гаджоу, ты не возражаешь, если я буду называть тебя по-земному для краткости Джой или Джоана?» — расслабился Олег. «Только не при дворе и не при подданных, это будет недопустимым нарушением этикета», — согласилась она. «Договорились. У кого есть какие соображения, где искать артефакт, создающий засасывающее защитное поле?» «Нас тогда втянуло в большое помещение, именуемое у местных сокровищницей. Туда попадает все, что обладает магическими свойствами. Благодаря настройкам неизвестного устройства, чем дальше ты вынесешь из нее артефакт, тем слабее он становится, и в конечном счете возвращается обратно. У живых существ просто выкачивается вся мана, а при пересечении границы на определенном радиусе удаления их также трансгрессирует в комнату. Якобы под ней в катакомбах и расположен этот прибор. Рабы говорили, что в полу сокровищницы имеется открывающийся люк, куда сбрасывают не имеющие ценности предметы или приговоренных к казни узников для поглощения духом устройства, доложила свои наблюдения Ирша. Какие-то мистические страшилки, засомневался землянин. Я добавлю, что этот прибор связан с галактической финансовой системой, крохотные частички из него перемещаются по валютам во всем обитаемом мире, превращаясь в платежеспособные монеты-кулоны. Если мы его отключим, то это приведет к банковскому краху, и гоблицкий халифат западной короны разорится, не говоря уже про остальные государства, высказалась драконша. Кто знает, как найти этот прибор? Финансовая подоплека меня не волнует, когда на кону стоит наша жизнь, торжественно подытожил мужчина. Я, иногда касаясь стен, слышу какие-то страшные вздохи, и вибрации идут с нижнего яруса, но там мы никогда не были. Даже стражники, проходя мимо этот поворот, всегда туда опасливо смотрит и молится. Испуганно поделилась Сесилия. Весело тут у вас. Показывай дорогу, крошка, разберемся. Посадив на плечи троих раненых кошка зайкой в сопровождении принцессы, прихватившей зеленый фонарь, потопал, как тяжелый робот по туннелю в нижние слои астероида. Торчащие из спины Олега два арбалетных снаряда, на ходу медленно расплавились и всосались в скаф. А симбиант, будто облизываясь, сообщил, что материал, из которого они были сделаны, оказался недурным и пойдет на укрепление брони. Пока шли, девушки, готовясь встретить врага во всеоружии, пробовали вращать острыми клинками, что очень нервировало их носителя, перед носом которого то и дело в опасной близости проносится заговоренное лезвие. Особенно рьяно размахалась Раббитша, которой игрушка очень понравилась, что мужчине пришлось сделать ей замечание. «Сесси, голубушка, ты своим ножичком можешь случайно отрезать мне что-нибудь, и я это что-нибудь не хочу заменять протезом. Давай ты спокойно посидишь, а я потом научу тебя фехтованию. Мы все научим, только не маши им больше», поддержали хором остальные девушки, также категорически не желающие менять у господина что-нибудь на неживой протез. Зашли в таинственный коридор, свод снизился с 6 метров до 3. Углубившись в катакомбы, стены начали слабо флюоресцировать, отражая свет фонаря в светло-зеленом и голубоватом спектре, и чем дальше шли, тем ярче пылала поверхность. Ровные блики сменились рисунками разноцветных полос, как поперечных, так и радиальных, и тут помощник вклинился, словно прокричав в тихой голове Олега. «Стопы, это же спектральный язык инсектоидов, но какой-то странный, трудно разобрать. Девочки, мой внутренний партнер сообщил, что рисунки на стенах – это надписи инсектоидов». «Какой еще внутренний партнер?» – удивилась Джоанна, уставившись на жениха. «Ой, что это обсуждать? Давно уже все знают, обычный наносимбиант. А то, что тараканы тут автографы свои оставили, вот это уже страшно». Перебивая ее, запикала Раббитша. «Давайте не пойдем туда, ну, пожалуйста. Я их боюсь. Да, очень похожи. Нам в разведшколе демонстрировали их письмена, только я в них не разбираюсь. Тут нужен дешифровщик», – рассуждала Ирша, разглядывая полоски. «Я до конца не верила, думала, ты из какой-то новой расы летающих метаморфов. А ты, Борг», обреченно вздохнула принцесса. «А ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда», иронично пропел вредный Нанит, вытащив песню из глубин памяти. «Джой, милая, я человек, которому пришлось пройти через горнило империи и сбежать оттуда. Если бы я был настоящий Борг, то сейчас не разговаривал со всеми, а, ассимилировав, увез к киборгам», мужчина пожал мощными плечами. «Ты привыкнешь к этому, мы все привыкли». Аша мягко взяла за руку драконшу. «Он того стоит, я еще не встречала во всей вселенной такого доброго и отзывчивого существа. Хорошо, я постараюсь, чтобы отвлечься», Гаджоу решила осмотреть надписи. Пройдя вдоль стены около 10 метров, потом перейдя на противоположную, а затем изучив потолок, она произнесла: «Я знаю, что тут написано. Это язык протороя, древних инсектоидов, путешествующих между галактиками с целью их заражения. А мы находимся на их колонизационном корабле». Глава 9. Члены команды удивленно переглянулись. Новость ошарашила всех. «Аша, мы, вроде бы, уже встречали подобный корабль жуков. Как же мне сразу в голову не пришло, на что это все похоже?» Опомнился Беркутов. «Джой, ты можешь поподробнее перевести, куда мы сейчас направляемся. Тут указано, что коридор ведет в рубку контроля заражением. В очередной раз шокировала драконша. Думаю, для нас там опасно. Рядом зал производства спор. Мы декодировали язык на 70%. Передай звероморфам. Пусть остаются тут. У нас не хватает активной массы, чтобы полностью покрыть их скафандры. Впереди ощущается скопление мелких частиц биологического происхождения. Если к ним зайти без нанозащиты, потом они смогут прорасти внутри организма, и вытравить их оттуда без полной ассимиляции будет невозможно. Идите лучше вдвоем с Дракшей. Мужчина вслух кратко изложил опасения помощника, снял с себя ношу, усадив всех у стеночки, обнял на прощание и велел дожидаться и держать уши востро. Сесилия пожаловалась, что шлем мешает выполнить это поручение. Дальше коридор углублялся еще ниже и кардинально больше был расписан замысловатыми переливами цветовой палитры. Сюда добавилась появившаяся туманная взвесь, летающая по проходу и постоянно увеличивающая концентрацию. Она так налипала на тела, что ярко-красный скаф Джоаны скоро стал серым. А вот и те самые споры. Мы уже близко к рубке управления, ни одно живое существо сюда попасть не сможет без активной защиты. Как у нас, Олег включил на полную мощность поисковый луч. Наконец, поблуждав по странным комнатам, декорированных похожими на паутину наплывами смолы, вышли в зал с высокими сводами, где окруженные светящейся энергетической мембраной топорщилось ввысь два каменных цилиндра, с диаметрами около 10 метров. В каждом из сооружений имелось множество отверстий и окон, через которые просматривалось что-то склизкое, розово-зеленоватое, периодически конвульсивно вибрирующее. Перед всем этим сюрреалистичным нагромождением стоял высокий черный постамент, изготовленный из материала похожего на мрамор, с круговой лестницей, ведущей на верхнюю площадку. Командир жестом показал двигаться за ним, и двойка приступила к муторному восхождению. Наверху пространство очистилось от пыли, и даже были видны верхушки цилиндров. Они оказались без заглушек. Вместо них зубастыми лепестками развернулись пасти гигантских червей. Эти громадные существа имеют размеры 6 метров в диаметре и 30 в длину. Своим строением напоминают карпилоров, строителей в рое, но значительно крупнее и как никто из насекомых взаимодействуют с магией. Параметры по включению визуальной индикации наложились на реальное изображение. Черви непрерывно дышали, исторгая из себя облака спор. Мужчина и женщина невольно засмотрелись на эту ужасную картину интергалактической угрозы всему живому. На круглой, огороженной парапетом площадке был размещен каменный пульт управления, на котором загорались различные значки рун. «Кажется, я начинаю догадываться, что это за частички», — девушка указала на туман внизу. «Симбионт их распознал как споры, способные заразить живых существ», — ответил человек, занимаясь прощупыванием скрытых мест у пульта алтаря. «Когда-то, изучая кулоны, с помощью магии мне удалось рассмотреть, что внутри есть крохотные семечки, но магическое поле не давало оттуда извлечь. Теперь их происхождение понятно, это упакованные споры, рассылаемые по всей галактике из данного места. Кто-то придумал их использовать под видом платежных средств в банковской сети». Принцесса оторвалась от созерцания гигантских уродов и взглянула, чем занят ее жених, а в этом обелиске собрана полная информация о владельцах валитов. Если это так, то вся галактика может в одну секунду заразиться жучиной гадостью, уточнил землянин, обстукивая стенки в поисках пустот. Да, и я так понимаю, чем меньше поступает ман этим особям, занимающимся перекрестным опылением друг друга, тем быстрее наступит этот момент. Оболочки кулонов лопнут и заразят всех, изучив руны. Она нажала на скрытую клавишу и сбоку выдвинулась панель, с тремя кристаллами внутри. «Вот умничка моя!» — обрадовался находке командир, до этого безуспешно искавший ее методом тыка по наводке помощника. «Вот эта хрень мне знакома, ее, кажется, называют инфокамень. О, судя по цвету, он уже заполнен информацией, потом изучим на досуге. А вот эти два похожи на накопители маны, но какие-то более крупные и другой формы». Олег повертел мерцающие фиолетовым светом кристаллы в руках. «Это большая редкость, я таких даже не видела, но слышала о них. Самоподзаряжающиеся магические кристаллы подпитывают работу пульта и массива памяти. Наша задача уничтожить этот рассадник и освободить колонию от эффекта засасывания извне. Тут есть что-нибудь нажать, чтобы взорвать их к чертовой матери?» Мужчина поводил носом по непонятным ему надписям. «Да, есть уничтожение всего астероида с временной отсечкой 1 час, Но, взорвав его, мы не сможем взлететь, потому что нас трансгрессирует обратно. И к тому же это не решит проблему в галактическом масштабе, все споры раскроются, и мы получим массовое расселение плотоядных насекомых. Хорошо, давай решать задачу с другой стороны. Ты же настоящая драконша, носитель умных нанитов задал риторический вопрос, стряхивая пыль с панелей. Да, и я тебе об этом помнится говорила, удивилась подруга. Я не уверен, но, кажется, вы умеете плеваться огнем, еще больше загоняя ее в недоумение. Где ты набрался этой билиберды? Вот просто обиделся и час. С чего это благородные драги должны плеваться, как плебеи сныканы? Мы просто концентрируем генерацию пламени в определенной точке и отправляем в цель, а не плюемся. Этому процессу нас обучают еще детенышами в школе стихии огня. Я поняла, к чему ты клонишь, но для этого нужны запасы маны, чуть не закудахтал от возмущения принцесса. Ману возьмешь из одного кристалла, только предварительно, пока работает аппарат, проделай небольшую банковскую махинацию, обнули кошельки у всех пользователей и заблокируй любые транзакции. Не смотри на меня, как на сумасшедшего Герострата, так мы соберем все споры в этой комнате, а потом поджарим все, как фламбированный бифштекс с лучком. Милый, ты просто гений. Потом покажешь мне, как готовить это блюдо. Джой радостно прижалась к землянину, осознав весь его коварный замысел. Мы ему уже устали напоминать, потому что он постоянно забывает об этом, когда требуется по-настоящему раскинуть мозгами. Каждый раз при этом особенно страдают кухонные запасы, так Нанит решил обозначить и свою значимость, но никто его, кроме хозяина, не услышал. Подзарядившись от накопителя и убрав его в карман, принцесса приступила к колдовству, водя руками над панелью, вызывая воздействием стойкое свечение некоторых рун и гася ненужные. Она запустила работу всего комплекса. Напротив постамента, за энергополем резко нахлынул и образовался такой плотный туман, что стал выплескиваться уже даже через верхние прорехи. «Все, пора, залей тут все адским пламенем, дорогая», — скомандовал землянин. Драконша, удовлетворенно урча, расправила гребень, свела и направила ладони на червей, ощущая эйфорию от присутствия огромной силы внутри себя впервые за долгие годы. Перед руками образовался огненный шар, из которого ударил широкий поток раскаленной плазмы. Девочка постаралась на славу, опасная пыль сразу вспыхнула и превратилась в черный дым и копоть, опадая на все поверхности, а цилиндры с розово-зеленым мясом накалились и превратились в жаровни. И тут фламбированные личинки закричали, жуткий визг был слышен даже через скафандры, потому что он был в ментальном диапазоне. «Олег, они зовут на помощь Рой». Джоанна сморщилась, пытаясь перекричать какофонию резких звуков, раздающихся лишь в их головах. «Жги их, не останавливайся, они не должны уйти отсюда». Один узник банка сильно скукожился и сдох, но вот второй так заметался, что разрушил раскаленные каменные стены и, вырвавшись из захватов, провалился в туннель под ним. Дракониха полила следом столько огня, что хватило бы разжечь вулкан. Но симбиант имел другое мнение о результатах, сообщая, что ощущает сейсмические колебания кор астероида от уползающего с поджаренной задницей или головой протоинсектоида. Этот гад все-таки удрал, и предположительно двигается к старой штольне на выход, а там у нас припаркован катер, проворчал землянин. Я истратила всю ману и не могу провесить до него портал, жалобно повинилась девушка. Ладно, не переживай, ты сделала все правильно. У нас есть еще шанс обуздать этот кожаный поезд. Вася, прием. На связи, а великий. В переговорном устройстве раздался низкий электронный голос, заставивший удивленно посмотреть принцессу на избранника. Устрой баррикаду из подручных материалов в восточном туннеле, и добей гада, который двигается к тебе на всех парах, дал команду он, отворачиваясь и краснея. Да командующий, как пожелаешь. Коротко, лаконично и позитивно отрапортовал дроид. Есть еще плохие новости, а великий, я ощущаю приближение маяка колонизационного корабля, у нас скоро будут гости. Все жители этого астероида обречены, уже не так коротко и позитивно сообщил симбиант. Скоро сюда нагрянут имперцы и возьмут ситуацию под свой контроль. Ставь взрыватели и бежим в кладовую, там должен быть где-то мой рюкзак с порталом. Дождавшись активации обратного отсчета, мужчина схватил под мышку ошарашенную девушку и спрыгнул в бушующее внизу пламя. В падении сформировал на ногах одноразовые тормозные импульсные двигатели и мягко приземлился среди огня. Вся имеющаяся на них пыль вмиг сгорела, а магическое пламя успело только слегка подогреть костюмы, Тут сработала остаточная защитная магия Гаджоу, изолировав обоих от высокой температуры. Они как два блестящих терминатора появились из бушующего пламени на глаза волнующихся подруг. «Девочки, подъем, осталось 55 минут до взрыва всего планетоида, рвем когти». Удивляя своей неутомимостью, он на ходу сгреб троих в охапку и припустил, практически не снижая скорости. Наверху начался бой, борги внутри полости и осаждают замок, мы слышим их переговоры. Как на крыльях влетел в шлюзовую камеру, девушек отставил в сторону и загородил собой проход, чтобы уберечь от возможных выстрелов. Дверь медленно открылась и зал оказался пустым, зато стали слышны взрывы от обстрелов. Не разберешь, где техноборги бомбили замок, а где защитники не менее эффективно отстреливались своими заговоренными стрелами. Ирша, снова усевшись на плечо Олега, указывала дорогу к сокровищнице. Обратный таймер на краю его поля зрения отсчитывал.